Он взял карточки и прочитал фамилии. Первая согнала с его лица выражение недовольства, вторая заставила нахмуриться. — Ну, хорошо, я их приму. — Вы впустите, когда я позвоню. Сначала господина де Пренеста. — Господин министр, — рискнул курьер, — господин депутат Бороде пришел, по крайней мере, на четверть часа раньше господина де Пренеста, и он очень торопится. Глаза Бюффе готовы были уничтожить курьера. — Я сказал сначала господина де Пренеста, когда я позвоню. Секретарская часть была поставлена у Бюффе безукоризненно, и он сразу, без всякого труда, нашел дела, касающиеся обоих посетителей. Быстро пробежав первое, он позвонил. Вошел де Пренест, сопровождаемый курьером. Министр встал и пошел навстречу посетителю. — Я счастлив, милостивый государь, с вами познакомиться, — сказал он, усадив гостя. — Буду еще более удовлетворен, если смогу исполнить то, что вы от меня ожидаете. — Вы носите знаменитое имя. Де Пренест поклонился. — Знаменитое имя, — повторил с ударением Бюффе. Кроме того, мне вас рекомендовал господин Рене Гобле. Де Пренест поклонился снова. — Господин Рене Гобле! — настойчиво и вопросительно повторил Бюффе. — Я не имею чести быть лично знакомым с господином Гобле, но это друг герцогини де Меркер, на дочери которой я женюсь, — нашел нужным объяснить де Пренест. — А, госпожа де Меркер, урожденная Гратекап, — подумал министр, — теперь я понимаю. И он сразу перешел на общие места. — Мы живем в очень скверное время. Я очень много могу сказать злого и очень мало хорошего. Таковы добродетели режима, один из первых представителей которого находится перед вами. Тем не менее, скажите, что вам угодно. Вы можете быть уверенным, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы удовлетворить вашу просьбу. Говоря это, он пристально смотрел на своего собеседника. Он не лгал. Выражение симпатии смягчало его суровый взгляд. Де Пренест заговорил. — Господин министр, — сказал он просто, — я вам очень благодарен за ваш прием. Вы извините меня за мою неловкость. Но я в первый раз обращаюсь с просьбой. Глазами Бюффе сказал, — я знаю. Я полагаю, что господин Гобле в своем рекомендательном письме указал вам причину моего визита. Бюффе утвердительно кивнул головой. — Итак, господин министр, что же мне еще прибавить? У меня были небольшие средства, теперь нет ничего. Я был бы счастлив получить какое бы то ни было место, где бы мог скромно служить моей родине, но которое, тем не менее, не позволило бы мне унизить мое имя, на известность которого вы были так добры мне указать. Бюффе очертил на листе бумаги размашистые линии. Он поднял голову. — А сколько вам лет? — спросил он тихо. — 32 года. — Имеете ли вы университетский диплом? — Я бакалавр, — спокойно ответил молодой человек. — Говорите на каком-либо иностранном языке? — Ни на каком. Бюффе сделал жест разочарования. — Дорогой господин де Пренест, — сказал он, — вы не можете отрицать моего желания быть вам полезным. —